Хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо и приятно жить братьям вместе, хорошо жить братьям вместе. Братьям вместе. Как драгоценный елей на голове Аарона, что стекает на бороду, бороду Аарона. Как елей на голове Аарона, стекает на ризы, на края одежд, что стекает на ризы, на края одежд, на ризы, на края. Сходит на горы Сиона, как роса Ермона, что сходит на горы Сиона. Аллилуйя, как роса сходит на горы Сиона. Заповедал Господь благословенье и жизнь. Там заповедал Господь благословенье и жизнь. Аллилуйя, благословенье и жизнь. Навеки благословенье. Хорошо и приятно жить братьям вместе.